Глава третья. Спустившись с эскалатора, она сделала крюк, огибая северо-западный угол здания, и, скользнув к себе в кабинет, закрыла за собой дверь. Ее стол был завален юридическими пособиями, а также договорами о партнерстве и резолюциями собраний акционеров, клиентов корпорации «Стронг» и «Термонт». Марвин Крокет продолжал пить из нее все соки, толкая ее на то, чтобы с жалобным криком «Сдаюсь!» уволиться, послав «Все к черту!» либо же завалить все дела. Нет, такого удовольствия она ему не доставит. Никогда еще она не шла на попятный. Не пойдет и сейчас. Она поставила на пол возле стола свой портфель и потерла грудь, ощущая жжение в том месте, куда вонзалась игла. Половицы дрогнули. Не поминай лихо. Дверь кабинета распахнулась. «Вижу, ты явилась». Вошел Марвин Крокет. При росте 5 футов 7 дюймов и весе 250 фунтов почти лысый Крокет напоминал шар в кегельбане. По коридорам он, казалось, не шел, а катился, отчего заметно трясся пол, а подчиненные его впадали в тихую панику, понимая, что зверь вырвался из клетки на свободу. Почти 60-летний Крокет был мечтой психоаналитика. Толстый и лысый коротышка, он являл собой ходячее скопище комплексов. Однако шутки с ним были плохи. Толщину свою он умело маскировал сшитый на заказ моднейшей одеждой, а недостатки внешности уравновешивал ошеломляющей успешностью в делах. Совладелец и менеджер «Стронг» и «Термонт» Крокет был безудержным и беспощадным трудоголиком, нарабатывавшим в год по 2800 часов. Чудотворцем, приносящим фирме более 6 миллионов прибыли ежегодно. Дани и 12 другим своим сотрудникам он не давал ни минуты простоя, не щадя их и швыряя направо и налево, подобно тому, как заядлый курильщик расшвыривает вокруг себя окурки, мгновенно превращая в них непочатую пачку сигарет. Сегодня Крокет был в особо придирчивом настроении, так как пригласил на презентацию, за которую отвечала Дана, потенциального клиента, которого собирался взять в оборот. «Дай-ка мне взглянуть на твой план», — сказал он. Потянувшись через стол, Дана передала ему папку. Слава богу, Линда отксерила копии. Опасливо взяв в руки папку, словно страшась, что та его укусит, Крокет уселся в кресло напротив и быстро пролистал бумаги. По-видимому, не найдя к чему придраться, он захлопнул папку. «Дон Бернсайд будет присутствовать». Крокет обхаживал Бернсайда, как незрелый юнец свою первую любовь. «Знаю, ты говорил». «И документы с конференции Фельдмана должны быть сегодня подшиты к делу». «Я вчера их подшила», — сказала она. «Через 3 недели начинается процесс Иверсона». На понедельник была назначена встреча с клиентом. «Сегодня к полудню все необходимые документы будут у тебя на столе». Да, но Крокет не одобрял. После рождения Молли она выбрала для себя 3-дневную рабочую неделю, посчитав материнские обязанности важнее карьерного роста, почему Крокет и отказывал ей в последнем. Прочие акционеры фирмы также были недовольны ее поведением, но по другой причине. Среди 225 сотрудников фирмы «Стронг» и «Термонт» Дана была восходящей звездой, из тех, кому поручает дела любая юридическая корпорация. Хорошенькая, способная, энергичная женщина, которая умеет, когда надо, поболтать с клиентом, а когда надо, проявить жесткость, не найдя чего бы вменить ей в вину. Крокет сказал: «Утром я искал тебя. Я была на приеме у врача. Может, опять беременна? Интересно, знакомо ли ему понятие половая дискриминация? Нет, Марвин, пока еще нет. А если забеременею, сообщу тебе первому». Крокет с усилием положил ногу на ногу. «По какому поводу ты была у врача?» «Что ж, сам напросился. Честно говоря, у меня менструальный цикл нарушен, Марвин. То кровит, то мажется. Вот я и решила провериться». Крокет густо покраснел и, крякнув, поднялся на ноги. «Жду тебя ровно в 5 в зале заседаний». Дана закрыла за ним дверь и опустилась в кресло у стола. Хоть смейся, хоть плачь. Список дел разросся до 3 страниц. Кажется, плакать предпочтительнее. Она окинула взглядом книжные полки и, остановив его на фотографии Молли в рамочке, неожиданно, как громом, поразилась мыслью, что может навсегда оставить маленькую дочь. Целых 6 лет она искала расположение 25 компаньонов фирмы «Стронг и Термонт», трудясь допоздна, не беря выходных, нарабатывая оплачиваемые часы, увеличивая счета фирмы, хлопача без устали. Она считала, что мечтает стать совладелицей одной из крупнейших в Сиэтле юридических фирм, но рождение Молли нарушило ее планы, и она мучилась, не зная, как быть. Грант ее не поддерживал. Он говорил, что, сократив свои рабочие часы, она нанесет семье финансовый ущерб, особенно если учесть их новый дом и возросшие ежемесячные выплаты по ипотеке. Но Дана слишком остро ощущала свою вину перед дочерью, каждый день оставляя ее в садике, да еще и работая по выходным. Она обманывала дочь, обманывала себя. И она оставила мысль о партнерстве и выбрала для себя 3-дневную рабочую неделю. Марвин Крокет — наказание, к которому она приговорена. Раздался телефонный звонок. А она нажала кнопку внутреннего. «Ваш муж на проводе», — сказала Линда. «Спасибо, Линда. Соедини». И, не отключая Линду, она сказала: «Привет, Грант. Я тебе все утро названиваю». Это означало, что о визите ее к врачу он напрочь забыл. «Слушай, мне уже сейчас ясно, что это снятие показаний в Эверетте займет больше времени, чем я предполагал. Свидетель врет, как сивый мерин, и натащил гору вещдоков. Я не смогу вернуться к тому времени, когда надо будет забрать Молли. Придется это сделать тебе». Дана почувствовала, как пол уплывает из-под ног. «Нет, Грант, я же говорила тебе, сегодня у меня презентация. А может, Марии или матери позвонишь? Не могу. Когда ты сказал, что хочешь сам забрать Молли, Марию я отменила, а у мамы сегодня бридж. Не знаю даже, что сказать, детка. Я тоже не знаю, что сказать. Ты же согласился это сделать. Мы обговорили это неделю назад. Все было обсуждено и согласовано. А заменить тебя на презентации никто не может?» Она подавила в себе гнев. «Этой презентацией занималась я, Грант. Я работала как проклятая, готовя ее. И сейчас Крокет ждет, чтобы я довершила начатое. Почему ты не можешь быстренько закруглить свое снятие показаний и перенести продолжение на другой день?» Ее слова, казалось, ошеломили его. «Но это совершенно исключено, Дана. Ведь это дело Нельсона. Защитник — жуткий мерзавец, и я не хочу, чтобы он считал, будто делает мне одолжение. А потом о каком другом дне может идти речь? Это последнее экспертное снятие показаний перед разбирательством в суде. Мне необходимо закончить все сегодня же. Черт возьми, Грант, ты не мог предупредить меня заранее? Не кидайся на меня, Дана. Здесь и без тебя есть кому этим заняться. Ну что за важность это ваше рабочее заседание? Перенеси его, и дело с концом. В нем участвуют 36 человек. И Крокет пригласил на него потенциального клиента. Я не могу явиться к нему в кабинет и заводить речь о переносе. Он и без того на меня всех собак вешает. И ты прекрасно это знаешь. Послушай, Дана, тут я тебе ничем помочь не могу. Ты большая девочка. Либо научись как-то ладить с Крокетом, либо уж не жалуйся. А как тебе, если я вообще уволюсь, Грант? Это была ее козырная карта. Без ее заработка, который был больше, чем зарабатывал он, ему пришлось бы отказаться от аренды BMW и от дома на Мэдисон-сквер. «У меня перерыв кончается. Поступай, как знаешь». И телефон разъединился.